Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6, которая называется «Сотворение вселенской формы». Текст 30. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатва тварнанам. Ястун мукхатва тварнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано гуру. Пожалуйста. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхато вартата брахма. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхато вартата. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Пурушасья куру дваха. Ястун мукхатват варнанам. Ястун мукхатват варнанам. Мукхьо бхут брахмано гуру. Мукхьо бхут брахмано гуру. Матаджи. Мукхато вартата брахма. Пурушасья куру дваха. Вышла. Вышла. Брахма. Брахма. Ведическая мудрость. Ведическая мудрость. Пурушасья. Пурушасья. Вират Пуруши. Вират Пуруши. Вселенской формы. Вселенской формы. Куру Удваха. Куру Удваха. О глава династии Куру. О глава династии Куру. Яха. Яха. Который является. Который является. Ту. Ту. Благодаря. Унмукхатвам, Унмукхатвам, склонные к, склонные к, варнанам, варнанам, из сословий общества, из сословий общества, мукхьяха, мукхьяха, главным, главным, абхут, абхут, стали, стали, брахмана, брахмана, называют, называют, брахманами, брахманами, гуруху, гуруху, признанный наставник или духовный учитель. Признанный наставник или духовный учитель. Перевод стиха. О глава династии Куру, ведическая мудрость возникла из уст Виратрупы, гигантской формы Господа. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют брахманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Бхагавад-гита 4.13 подтверждает, что четыре сословия человеческого общества сформировались вместе с частями тела гигантской вишварупы Господа, его устами, руками, талией и ногами. Уста Господа – это браманы, его руки – кшатрия, талия – вайшьи и ноги – шудры. Каждый человек занимает отведенное ему место в теле гигантской вишварупы. С этой точки зрения – ни к одной из каст нельзя относиться свысока, ибо все они связаны с той или иной частью тела Господа. Мы одинаково относимся ко всем частям нашего тела, не отводя предпочтения какой-либо одной из них, скажем, рукам или ногам. Все части тела выполняют важные функции, однако самой важной его частью является рот. Лишившись любой другой части тела, человек будет продолжать жить. Но оставшись без рта, он обречен на гибель. Вот почему эту наиболее важную часть тела Господь называет местом пребывания браманов, которые занимаются изучением вед. Человека, которого больше привлекают мирские занятия, нежели постижение ведической мудрости, нельзя считать браманом. Даже если он родился в семье браманов или от отца брамана. Рождение в семье браманов еще не делает человека браманом. Главное качество брамана – это его склонность к изучению вед. Местом пребывания вед являются уста Господа, поэтому всякий, кто склонен изучать их, связан с его устами и имеет право называться браманом. Склонность к изучению вед не является привилегией какой-либо определенной касты или сословия. Эту склонность может проявить любой человек, независимо от его происхождения и страны, в которой он родился – и одного этого вполне достаточно, чтобы считать его настоящим браманом. Настоящий браман по праву играет в обществе роль наставника или духовного учителя. Тот, кто не обладает знанием вед, не может быть духовным учителем. Совершенное знание вед включается в познание Господа. Личность Бога, что является вершиной и целью ведического знания, или ведантой. Тот, кто достиг уровня безличного брахмана, но ничего не знает о личности Бога, может стать браманом, но он не имеет права становиться духовным учителем. В Падма-пуране говорится: «Шаккарма нипуно випро мантра тантра вишарада, авайшаво гуру насайт вайшнава швапачо гуру». Имперсоналист может быть квалифицированным браманом, но до тех пор, пока он не достигнет уровня вайшнава, то есть не станет преданным личности Бога, его нельзя считать духовным учителем. Господь Чайтанья, великий знаток ведической мудрости, живший в современную эпоху, говорил: «Киба випра киба насья шудра кенинайя, е кришна татва вита сей гуру яхая». Любой, кто в совершенстве знает науку о Кришне, будь то браман, шудра или саньяси, достоин стать духовным учителем. Читание Чаритамрита Мадхья 8.128. Таким образом, главным качеством духовного учителя является не брахманическая квалификация, а знание науки о Кришне. Того, кто знаком с ведической мудростью, называют браманом, однако духовным учителем может стать только тот браман, который является чистым вайшнавом и разбирается во всех тонкостях науки о Кришне. О глава династии Куру! Ведическая мудрость возникла из уст вератрупы гигантской формы Господа. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют браманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий. Омагян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяща, крипасинхубьяя вача, патитанам павайне бьо, вайшнаве бьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда,

Тогда зачем Шрила Прабхупада создает это общество, сознание Кришны, где нужно развивать качества, где нужно общаться с людьми, обладающими качеством, это означает склонных к получению знания, имеющих знания, изучающих это. Почему увача, а в другом случае учуху, учу, ха не читается, учу, а в другом случае вача, говорю только. Говорю тебе, но вача и учу, может быть, соединено в один аспект. И Кришна говорит, гьянам вигьянам сахитам, я не только тебе теорию даю, я тебе могу полностью продемонстрировать, и я тебе даю качественную систему. Я говорю в знании. То есть, все это реализовано мной самим. И поэтому не сомневайся в истинности моих слов. Нарада говорит, не сомневайся в истинности моих слов, о царь. Тот, кто родился, обязательно умрет. А тот, кто умер, заново родится. Итак, в шастрах говорится, что вача – это определенный вид энергии. Называется вакша. Вакша-шакти. Почему мы говорим шакти? Кто-то нас вдохновил, а кто-то не смог. Почему одна пища нас делает вялыми, а другая пища делает нас энергичными? Потому что она несет тонкие виды энергии. Могущественный ток. И мы можем даже не знать об этом. Почему нужно кушать просад? Почему слова человека, который их реализовал, нас вдохновляют? Мы чувствуем себя вдохновленными. Почему человек, который натыкается на чью-то речь, она очень сильно его обижает, оскорбляет? Мы можем не знать, что происходит. Как Прабхупада говорит, одни живые существа погибают от солнца, а другие живые существа – это источник их жизни, солнце. Но солнце, оно не распределяет там. Кто погибнет, то оно светит и все. И Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, значит, зависит от самого живого существа, как на него действует свет. И мы с вами говорим, на одного человека истина действует, он гневается, злится, считает это чушью, обижается даже. А другой человек воспринимает это как нектар, как истину. Мы читали в Шримад Бхагаватам, когда Кришна с миссией мира приехал в Сударму и стал говорить Каурам, что надо помириться, прекратить, и надо сотрудничать. Пандавы расценили эти речи как абсолютную истину, как нектар. А Кауравы как пустую трату времени, пустую болтовню, какую-то чушь приехал, говорит. И они так... просто вытерпели все это, но не прислушались даже к этим советам. Итак, эта речь вакша шакти очень важна, она задевает, она действует. Она действует, Прабхупада говорит, что греховные люди от солнца страдают, а благочестивые люди, они от солнца получают великое благо. Поэтому называется аханкара. Ра означает солнце, а аханкара – ложное эго. Что ждет ложное эго? Оно не дает возможности проникать определенным видом света. Почему мы говорим знание – свет, а, так сказать, не знание, а видение – это тьма. И когда мы говорим гуны материальной природы, говорится, самое светлое – гуна благости – более темнее, раджа-гуна, она красная, и тама-гуна, синяя. Почему? Все связано с светом. Светом. Поэтому говорится, что швета-двипа, слово свет идет от слова швет, свет, швета, что все освящено Вишну. Он источник света. И Шветадвипа – это планета, на которой пребывает Господь Вишну. И он источник всего света. И поэтому белый свет говорят. Когда говорят белый свет, упоминается сатва гуна. Свет. И мы говорим белая гуна, красная гуна, синяя гуна. Это означает способность пропускать что? Свет. Способность пропускать свет. И аханкара – это то, что… Аханкара – это то, что… Свет препятствует свету. И из-за этого все остальное начинает темнеть. Чем дальше, тем темнее. Почему? Препятствие возникает. Для света препятствие возникает. И поэтому, какой же свет препятствует? Свет знания. Свет знания. Ложное эго препятствует не свету, чтобы там вот видеть что-то, дорогу там или что-то, а свет знания. То есть, ложное эго страдания приносит. А знание протекает только тогда, когда мы ложное эго убираем. То есть, не руководствуемся ложным эго. Тогда мы получаем знание. А знание не ведет к страданиям, а ведет к освобождению от страданий. И в Бхагавадгите Кришна говорит, гуна благости, являясь чище всех, возвышает, просветляет. Видите, возвышает, просветляет, свет появляется. Дает знания, уничтожает последствия прошлых греховных поступков. Это означает, страдания прекращаются у человека. Адхиатма, адхипхута, адхидаева. Страдания начинают уменьшаться. И так далее. Дает мудрость, религиозность там и все остальное. Почему? Свет. Свет. Свет знания. И поэтому Кришна говорит, что знание поможет тебе преодолеть все перипетии мирской жизни. Всякие болезни тут есть, психические, телесные, другие живые существа причиняют беспокойство, силы природы, астрология, вся эта. Ты сможешь продвигаться, независимо от того, что с тобой будет происходить с твоим телом. Ты сможешь успешно преодолеть все препятствия материальной жизни. Все. Успешно. Потому что знание. Свет рассеет тьму. Почему же мы страдаем? Из-за нехватки знания. Мы не знаем, как решить какие-то проблемы. Квартирные, какие-то финансовые, какие-то там любовные, семейные, педагогические, политические, там, какие угодно. Мы ничего не знаем. Но мы читали. Мы слышали лекцию, семинар и так далее. Но мы ничего не знаем. Потому что мы не можем решить ни одной проблемы. И поэтому Кришна говорит Арджуне, обратись к самореализованной личности. Он не говорит знание или что-то. Он объясняет Арджуне, чтобы Арджуна не был сбит с толку. Что такое знание? Почему Арджуна не может преодолеть свои проблемы на Курукшетре? Не буду сражаться, плачет, кожа у него пылает, лук бросил, стрелы, не могу, это там мои родственники, то все, женщины станут добычей неблагочестивых мужчин, там Варна Санкара появится, все будут разбойники, Арджуна очень сильно страдает. И Кришна все время при этом улыбается. Потому что где есть знание, там нет скорби. Поэтому говорится, только невежественные люди скорбят. И в шастрах говорится, особой скорбью отличается только одна варна. Какая? Шудры. Шудры постоянно скорбят. Постоянно они причитают. Постоянно они чем-то недовольны. Шудры. Потому что шудра. Что такое ра? Знание. Шуд – то, что ра – это свет. Нету. Темна. Темная. Тамагуна. Тьма. Из тьмы рождается это все. Ай, ой, ай, страхи разные. Все. Шудры всегда всего боятся. Они более трусливые. Поэтому говорится, что хочешь возьми, что хочешь делай, только не убивай. Это шудра. Вайша, хоть убейте, фиг что отдам. Кшатрия, попробуй убей. А брамана, зачем нам сражаться? Давай возьми, что хочешь, зачем нам сражаться? Все мы под одним богом ходим туда-сюда, пятое, десятое. Да ничего и нету, в общем-то. В чем проблема? Или возьми, все равно мне это не принадлежит. Если ты готов с этим всем таскаться, давай, забирай. И у тебя будет больше головных болей еще. Ты-то думаешь, что ты берешь себе счастье. На самом-то деле, ты берешь себе большие проблемы сам. Итак, брахман не скорбит по поводу потери имущества или что-то. Он не скорбит. Скорбят об этом шудры. То есть, люди низкорожденные. В шастрах их называют низкорожденные. И Нарада в четвертой песне Шримад Бхагаватам объясняет. Те, кто в прошлой жизни совершали много грехов, рождаются в безродных семьях рабочих пьяниц. И у них, как правило, нету отца или матери. Или они сироты. Означает, что это греховные люди. В прошлом они были очень греховные, поэтому рождаются в семьях безродных пьяниц рабочих. Те, кто совершали благочестивые поступки, рождаются в аристократических семьях богатых или семьях глубоко религиозных. Что значит глубоко религиозных? Не там, где говорят о Боге или что-то, а где следует всему. Мы видим, бывают христианские семьи, где следуют. Никогда не украдут, не солгут, не прелюбодейничают, не лжесвидетельствуют. Врагов своих любят. Если кришнаиты их враги, они никогда не будут. Они будут любить их, постараются их полюбить и так далее. Но таких мы не видим. Не видим таких христиан. Мы видим, которые хотят нас всех извести. И всех остальных противопоставить. Итак, говорится, что это все результат нашей прошлой кармы. Мы безнравственны, мы скупы, подленькие такие. В свое время я вспоминал, что такое человек продвинутый, преданным объяснял. Люди вот моего поколения, ну где-то от 30 там до 100. Ну, мне-то не 30, я просто говорю, даже те, наверное, кому 30 помнят. Было такое в Советском Союзе достаточно произведение такое популярное, «Как закалялась сталь» Островского, помните, да? И там он вывод, ну, как бы, итого подводит, резюме такое. Он говорит, жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожит. Каждое слово вообще потрясающе. Это практически умонастроение чистого преданного, но не той идеи. То есть, человек развил в себе полностью все качества, только не знает, куда их направить. И вот, слушайте, смысл каждого слова. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтоб не жег позор за мелкое подленькое. И чтобы в конце жизни ты смог честно сказать, что все силы и вся жизнь была отдана лишь одной цели, а там всякая чушь. Вот цель чушь оказалась, а вы посмотрите, все остальное супер. Лучше не взять, не сказать, не дать. И мы видим, что многие люди понимали, что жизнь нужно прожить вот именно так. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было потом таких вот угрызений совести за мелкое подленькое, не за курение, не за питье, а за подлость. Человек-то и не думает, что там курить это подлец или пить это подлость. Результаты бывают подлые, но не всегда. Он говорит, за мелкое подленькое, чтоб не жег позор. За мелкое подленькое. Итак, живое существо не может понять, что значит знание. И мы с вами говорили вчера, я объяснял, что люди... Новички, они стараются не пропустить информацию, не пропустить лекцию, а опытный преданный, он начинает реализовывать знания, то есть превращать информацию в знания. Чем же отличается новичок от опытного человека? Опытный человек понимает, что уже и так переизбыток информации, я ничего не реализовал. И из-за того, что я не реализовал, я начинаю превращаться просто в болтуна. Я болтаю там, слушаю сям. Я ищу разные виды информации, которые могли бы дать пользу моему грубому и тонкому телу. Я ищу уцаху. Уцаха называется энтузиазм. Я не могу получить энтузиазма. А говорится, энтузиазм приходит в результате знания, в результате общения с реализованными личностями. И Шрила Рупа Госвами говорит, энтузиазм самое важное в преданном служении. Энтузиазм. А энтузиазм начинается, проявляется только тогда, когда мы вдохновлены. И Рупа Госвами говорит, два вида энтузиазма. Один называется ложный, а другой истинный. Ложный из ложных, то есть из невежества возникает, а истинный из знания. Из знания. Ложный – это означает временный, а истинный, истина, она относится к категории какой? Сат. Сат – вечность. Так вот, ложный энтузиазм связан с тем, что он временный. И мы говорим, взлеты и падения неофита. Сегодня нам очень нравится, завтра мы что-то не очень вдохновлены. Сегодня вдохновлены, послезавтра не вдохновлены. На наше вдохновление очень легко повлиять. Что-то там нам наговорить, и вдохновление исчезло. Что-то опять наговорить, оно появилось и так далее. Это называется неофит. Потому что весь его энтузиазм ложный. И самое главное, даже когда он получает истинный энтузиазм, он его не способен поддерживать. Почему? Нету в нем этой потенции благости. А благость связана с знанием. Он не может, у него не хватает качеств что-то поддержать. Поэтому человек бегает из одного храма в другой храм, из одной страны в другой, из одной общины. Мы видим, что в преданном служении люди все время хотят то одного проповедника, то другого. Но если его постоянно слушать, он также надоест. Почему? Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Любой. И поэтому мы видим, что люди, когда живут рядом с духовными учителями, они также прекращают ходить на их лекции, также они спят в коптерках и все остальное. Но когда гуру появляется на 3 дня, мы все здесь. Человек с работы отпросится, все там что-то сделает, поднесет. Но если он на 33 дня, ну здесь отбор начинается. Отсеивается огромная масса людей. То все, 5-10. Люди в основном ходят долго на то, что дает пользу их телу. То, что дает пользу их бизнесу. То, что дает пользу их объектов, с которыми они телесно связаны. Вот на такие лекции, на такие семинары люди будут ходить долго, если они верят, что вы специалист. Поэтому люди в институте могут проучиться 5 лет, там, в аспирантуре, где-то еще. Но они не могут так постигать ведическую науку. Почему? Непрактично. И называется неприкладная наука. Душу не ощущаешь сильно, сознание там, ну это... А вот если мы будем ходить на какие-то занятия, которые позволят нам стать здоровыми, богатыми, красивыми, эпиляцию сделать там, брови расширить или сузить там и так... Ой, да вы что, постоянно? Мы даже еще платить будем за это. Если мы только убедимся, что это работает, мы будем за это платить даже. И поэтому таких людей очень мало, которые стремятся к науке самоосознания, то есть стремятся к духовной жизни, которые постоянно будут это делать. Очень мало. Мы видим, люди не читают книг Шрилы Прабхупады, но зато смотрят телевизор, слушают радио, там то, сё, 5-10. Почему у них не хватает время читать книги, но хватает время постигать что-то другое, связанное с телом? 2 часа стоять в магазине за обоями какими-то красивыми, пожалуйста, но 2 часа почитать книги? 2 часа обсуждать какие-то семейные проблемы, пожалуйста, но 2 часа найти на чтение книг невозможно. 1 час сидеть и причитать возле окошка. Ай-ё, какая жизнь плохая. Это пожалуйста. Но почитать книги? Нет. Человек не чувствует, что это источник знания. И не может понять, что такое знание. Не может понять, что же такое знание. Что благодаря знанию он сможет преодолеть все эти проблемы. И в первую очередь, говорится, человек должен быть заинтересован преодолеть все страдания, потому что страдать невежество. Страдать невежество. И Кришна говорит Арджуне, ты говоришь-то как ученый, но скорбишь о том, что недостойно скорби. И Кришна сразу показал, что мы можем наткнуться на людей, которые говорят по-ведически. Очень хорошо прямо все объясняют, на доске вам начертят, нарисуют.

все виды страха и сомнений. Ну, представь, что ты академик, как победить страх? Ну, трус. Нафига тебе это все, козей баян? А? Вот видишь? Поэтому существует очень много вещей, которые так вот описаны, наговорено, чем-то, что-то такое. Но там нет реализации. И Прабхупада говорит, все разновидности страха, от трех видов страха. Страх осознать себя душой. Тогда это значит обесценится все, что к телу принадлежит. Это страшно. Почему люди говорят, Чайковского не трогайте! Шнитки затронул! Сталина не касайся! Хоть что говори! Хоть кровь пей! А вино не трожь! Ну, так же и тут. У людей привязанности, они так воспринимают. Надо понять это, что суть надо уловить. Суть вещей. Говорится, что человек с опытом постигает природу вещей. Природу. Улавливаешь, да? Вот, допустим, мы говорим, что вещь, что объект, да? Природа объекта. Какова природа объекта? Почему нам нельзя там кушать мясо, не нужно употреблять одурманивающие вещества, там денежные махинации и так далее. Надо понять природу этих объектов. Улавливаешь, да? Что... И в шастрах, в Бхагавадгите центральным моментом является то, что человек должен узнать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Только такой человек может продвигаться. Только такой человек. Что оскверняет? Как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. И в первую очередь стоит что? Господь Чайтанья, что нам говорит? Общение. Общение. С кем? С непреданными и с противоположным полом. Даже если этот противоположный пол предан. Что является общением Бхактилоки, Бхактивинода? Да, он говорит, только глупец неосторожен по поводу двух этих общений. Это значит, человек в невежестве. Он изображает, что он что-то знает. Что такое общение? И мы можем сразу раз стену здесь какую-то там, эту берлинскую протянуть. Там Матаджи, здесь Прабхи. А как же дети, а как же дочери, жены, матери. И мы опять дискриминация. Калюль, Лакшминалайна, демон. Не любит спектакли, не любит блиндангистов, английский язык ненавидит, компьютера. Так люди иногда говорят. Они говорят, вот Лакшминалайн раскритиковал нашу там эту, как ваша это называется? Как? Мюзик-холл или как там? Опера. Пишу оперу. Довожу до вашего сведения. Пишу оперу. Нет, я очень люблю музыку. И оперу. Просто я говорю, сложно от десантных войск ожидать, что они станут первыми на конкурсе по самодеятельности. И больше ничего. Представляете, да? Десантники. Они так здорово поют, свистят, там на ложках играют, пляшут. Но во всем остальном они неуспешны. Вот меня что беспокоит-то. Классно, когда такие мощные воины, они там все делают, и что, и пляшут, и поют, так это вообще весело живут, да вообще классно. Но когда только это основное, они, знаете, есть такой военный ансамбль, так сказать, и все остальное, да, они там ни разу автомат-то не видели, они, форма вся ушитая такая, так все так. Вот у нас Шридамыч, он в армии так служил. Ну, если мы будем плясать, если вся наша армия начнет плясать, это, конечно, будет весело. Поэтому я не то, что плохо, я говорю, что не это должно быть основным. От нас ждут что-то другое, так сказать, то, пят. Это хорошо, очень хорошо, в дополнение. Понимаете, да? Кусочек торта в конце, так сказать, всегда приятно, да? Ну, когда это, извиняюсь за выражение, в конце выстрел, в конце всего этого большого представления кто-то все-таки выстрелил, хотя и промазал, но стрельнул, не испугался. Но это все герой Советского Союза. И поэтому из-за этого мы можем видеть, что проблемы возникают. Не из-за того, что кто-то любит или не любит это. И все. Кто не любит наслаждаться? Нет таких. А? Кто не любит делать то, что хочется? Обычно все не любят делать то, что надо, и то, что не хочется. А то, что хочется, почему? Хочется играть на мринданге. Вот столько энтузиазма сразу. Он говорит, а не хочешь поиграть на санкиртане? И не на мринданге, а вот с книгами. Сумка большая, там много книг. 30 градусов мороз и вперед. И человек сразу говорит, ой, что-то энтузиазма нету. Зачем вы на меня давите, какое-то давление оказываете. У меня и так давление плохое, еще вы еще давите. Это как-то все, нужно самосознаться сначала, все это надо сначала как-то вдохновить человека. Зачем? Почему только это? Почему только, ну зачем? И Арджуна то же самое на Курукшетре говорит, ну зачем? Зачем такое давление? Ух ты, почему так, кстати, меня? Короче говоря, ай-яй-яй. Арджуна тоже беспокоится об этом. Не хочет? Не хочет? Что сделаешь? Да? Неохота. Хочется, конечно, я понимаю, спектакль, там же можно подружиться, можно семью даже сколотить в труппе. Можно, так сказать, цирковая династия, актерская династия, можно вообще прямо музыкальная династия, ну можно вообще очень хорошо. И самое главное, на сцене-то можно что? Все сидят и на тебя смотрят. Это еще круче. Можно же наконец-то показать себя. На сцене-то. Профайл. Фас. Итак, это все свои прелести. Потому что тут все это сари скрывает, хоть и, так сказать, обволакивает. Там можно показать, какой ты крутой на сцене-то. Рэмбо. В кино я Рэмбо. Терминатор. Садху. А в жизни всегда в народе говорят, это злодей на сцене и кто там? Добряк в жизни. И наоборот. Поэтому просили преданных играть в спектакли. Рассказывается, как Господь Нитянанда это делал. Они жили так. Поэтому им было очень легко играть это. Они жили таким образом. Вдохновляли. Все это хорошо, я еще раз говорю. Очень хорошо. Но надо гармонично, чтобы все было. Как это? Время еды, сна, отдыха и работы. А в народе всегда говорят, делу время, а потехе час. Вот по поводу своих мюзик-холлов и всего остального, я хотел бы вам сказать. Делу время, а потехе час. Мы и так здесь в роли вошли, знаете, в какие. Ой-ой-ой. У нас и так ролей очень много. Роль национальности, роль половая, роль общественная, роль семейная. Так роли, еще в какие-то роли, ой. Мы с этих-то выйти не можем никак. Мы гордимся все. Кто-то своим голосом, кто-то своими мускулами, кто-то чем. Если хотим это показать, продемонстрировать, и когда нам не дают, тот, кто не дает, кто? Друг. Друг, уходи. Я хочу послужить своим голосом. Я хочу закатить глаза. Я очень сильно хочу поделиться всеми, со всеми. Что сделаешь? Мы гордимся, поэтому лезем везде с этим. Прабхупада хотел, чтобы мы пели хорошие киртаны, особенно тогда, когда мы людей привлекаем. Вот тогда нужен слух, инструменты музыкальные, когда на праздниках людей мы привлекаем. Очень важно это. Потому что люди, они на форму смотрят. Люди в гоне страсти всегда смотрят на форму. Люди в гоне благости на содержание. Люди в гоне страсти всегда на форму. Они скажут, о, без голоса и без слуха поют какую-то вообще, какую-то это, на гулянке и то лучше поют. И поэтому, когда мы какие-то публичные программы делаем, гостей много приглашаем, хотим привлечь, там, конечно, неплохо было. Вот те, кто, у кого профайл, фас хороший, голосовые данные. Ехала домой! Это все очень здорово было бы. Молодость, красота, маникюр, педикюр. Все это тогда бы сработало. Он сказал, о, какие приятные молодые девушки, какие мускулистые молодые люди. А этот, кто там с пузом бегает, это начальник, понятно. Берите его со сцены. Таких пузатых мы видим каждый день. И надо нам видеть, чтобы как Рэмбо был, как Терминатор. Чтобы там была какая-то шифером бегала. И тогда они привлекаются, говорят, о, как красиво, как хорошо, на музыкальных инструментах. Мринданга, ну, барабан, конечно, так, на заднем плане. А вот здесь так-то... Прабхупада говорит, да, мы должны такие делать программы, потому что люди в гуне страсти не привлекутся нашими этими кренделями индийскими. Ну, когда слуха нет, очень сильно похоже на индийский мотив. Такой трансцендентный вообще. Трансцендентные вещи люди не понимают. Они поймут только в гуне страсти все. Поэтому красивая еда, столики, матаджи, красивые в саре. Очень много таких людей. Надо их красоту занимать, голоса занимать. Вот в этих вещах, когда привлекаем кого-то. Потому что стратегия такова. Привлечь. Потом что сделать? Разгромить. Потом обучить. А потом вдохновить. И когда мы привлекаем, естественно, каким-то... И поэтому те, кто привлекают, они должны быть как-то соответствовать многим вещам. Несомненно. Все хотят красивое что-то видеть. Никто не хочет видеть старое, пузатое такое, несчастное. Поспевайте, Гарри Кришна, что там страдания на вашу голову падут. Вот у меня умер брат, умер муж, умер тот, все у меня все умерли, елки. Я стала повторять мантру. Это такое счастье, что я еще не умерла сама. И так, и люди, конечно, они, ну, я как бы не высмею, я просто говорю, что со стороны это как бы, о, боже мой, что здесь у них горе. Прабхупада говорил, люди хотят счастье увидеть, хоть немножко, немного какого-то радости. Говорится, радость, они должны радостных преданных видеть, а не такие, которые, если вы так хотите привлечь, это сложно будет. Пожалуйста. Анукулья – это и есть желание принести радость этим служениям. А мы точно должны знать, что радует. Мы иногда думаем, что радуют результаты или радуют качество, но это склонность все разделять. Склонность разделять. Как тело, оно состоит из тонкого ума и рук-ног, и оно вот одно. И там еще и душа, и там еще сверхдуша. Точно так же в этом процессе мы должны к целостным смотреть. Это не только много, но и качественно. Все должно быть. И... Иногда я слышу, лучше два круга, но качественно, чем 16, но некачественно. Не всегда это так. И не для всех. Здесь вот как раз индивидуальность. Прабхупада часто говорил, что мы персоналисты. И лидеры, они дают персональное общение. Почему существует такой важный процесс, который называется даршана? Да? Вот, ну, у нас мы говорим даршаны. Там, с гуру можно встретиться, поговорить там, с кем-то еще, с лидером. Не всегда это то, что мы хотим выпендриться. Мы хотим, чтобы кто-то к нам индивидуально подошел. Если мы чувствуем, что лидер не совсем способен, времени нет или что-то, ну, может быть, гуру это, или мы не согласны с чем-то, мы должны выяснить какие-то вопросы. Индивидуально нам, допустим, возраст иногда мешает, как молодые, скакать, понимаете, да, или там сидеть так на лекциях. Я, много есть нюансов. Память, у человека какие-то болезни могут быть, чисто склероз, допустим, он вообще ничего не помнит. Лекцию там дают, он в конце не помнит. Но нигде в шастрах не говорится, что человек, у которого склероз, он не сможет полюбить Кришну. Понимаете, да? То есть, и вот эта вот форма. Точно так же слуга. Существует два вида слуг. Одни служат миссии, а другие служат телу духовного учителя. Хотя между телом и миссией нет разницы. Это и называется единство. Но все-таки существует качественное различие. Один человек тапки все время подносит и там, ну, машину, там, квартиру гуру купит там, или денег даст. А другой человек, он принимает миссию духовного учителя. Вот Шрила Прабхупада, он как бы что принял? Миссию. Но были люди, которые были сильнее его в служении телу духовному учителю. Как вы думаете, духовный учитель в большей степени кем доволен? Кто служит его телу или кто служит его миссии? Ну вот видите, слуга должен пройти этот этап. Пройти. А мы видим, что духовный учитель делает. Духовный учитель распространяет, воспитывает преданных. Он не командует преданными, а воспитывает. Постепенно лидер от командира должен превратиться в отца. А со временем в деда. Как это говорят, в друга, в старшего брата, потом и так далее. Потому что лидер-начальник, он будет следить за исполнением плана. Люди для плана. А отец – план для людей. Люди для садханы и садхана для людей – это разные вещи, так ведь? Потому что садхана для каждого может быть разная немножко, индивидуальная. Поэтому мы хотели вот эту шикшу-то делать для того, чтобы индивидуально подойти к каждому человеку, чтобы от него исходила возможность, способность чему-то следовать, постепенно он продвигался. Какие-то люди могут сразу это сделать. Часто меня спрашивают, можно на вторую, на третью. И есть начальники, которые не понимают этого индивидуального подхода и говорят, как, куда ты прешь, тебе вот надо вот с этой ступени на эту. А я лично, когда общаюсь с человеком, я говорю, да вам уже давно пора на инициацию готовиться. Как? Да я еще первую ступень не приняла. Я говорю, а зачем вам? Ну как, а вот Валя там или там Света, она там Шрадхаван, там то все. Но это, я еще раз говорю, шикша предназначена не для того, чтобы все вот одинаково действовали. Это советский комплекс, потому что было, начальники были. Раньше был царь-отец, а теперь появились начальники. Понимаете, да? И начальник – это немножко другое положение. Но сначала иногда приходят начальники, потом приходят отцы. Они с опытом превращаются в отцов. Как вот, знаете, как в семейной жизни. Они просто сексуальные партнеры, но объявили себя мужьями и отцами. Но они лишь хороши, как сексуальные партнеры. Но как жена или как муж, тем более как отец, они ноль. А люди бегут заключать брак. Улавливаете, да? Вот почему браки разваливаются подчистую. Потому что люди настолько сексуализировались, и любовь, у них такое понятие семейной жизни, любовь настолько примитивная, что они строят взаимоотношения только на этом уровне. А вы же знаете, что такое сексуальная жизнь. Это как бы голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Все. А все остальное исчезает. И они разбегаются. Они там посострадали. Кто в сострадание играет, кто в жалость, кто во что гораст. Но они понимают, что значит сострадание, какие формы сострадания существуют. Так, гуны не учитывают. И так далее. И точно так же в служении. Почему Рупа Госвами говорит, что «Анукулья сева». Это означает с желанием принести радость. Кришна замечает только то служение, которое человек выполняет с желанием доставить радость своему господину этим служением. Вы понимаете, да?

Ну, короче говоря, письмо все было недописано, все недописано, недописано, недописано. Там по две строчки появлялось. Ну, что-то так раз, что-то постепенно так втянулся. И Гуру Махарадж рассказывает. И потом как-то раз я был уже саньяси. Я уже был гуру искон. Я приехал в этот город, и пришло очень много людей. И все они были лыс, матаджи, в царе, так все. И после лекции, говорит, очень много людей ко мне подошло. И я такой, ну, как-то даже немножко сконфузился, потому что я езжу, но люди подходят. Но это что-то было такое особенное. И они все так на меня смотрели, они говорили, Ниранджана с вами, там, Ниранджана с вами. А вы нас-то помните? И неудобно сказать, что нет, потому что в просак попадешь, как бы скажут, вот, мол, все ему по барабану, кто да чего. И я, говорит, так стал вспоминать, кто чего, ну, вроде, и он говорит, я говорю, ну, извините как-то. Они говорят, а как же, это же мы же вот все вот с той, с вашей проповеди, когда вы нам кулинарное искусство рассказывали. И он говорит, я увидел, многие уже браманы были, матаджи, инициированы, огромное количество этих людей, которые прошли через мои курсы кулинарного искусства, стали преданными. И Гуру Махарадж говорит, я многое в своей жизни ценил, но я понял, что именно в тот день Кришна потребовал от меня стать слугой. Это был тот день, когда Кришна потребовал меня, от меня стать слугой. Не санкиртанщиком, не футфулаевщиком, никем, а стать слугой. И он говорит, я понял, что вот с того дня-то как раз и началась моя духовная жизнь. Начала, по-моему, во второй песне, там тоже в комментарии Шрилы Прабхупады была такая фраза, ну, может, я что-то путаю, простите меня. Ничего. Ну, там вот говорилось о той же самой ситуации, но только там говорилось, что все-таки тело было, ну, как, разрушено, но Кришна тут же дал ему новое тело. Вот, я вот эти два факта не могу связать просто. То есть там он его защитил, его тело, то есть оно, как говорится, вроде не было разрушено. А здесь уже, говорится, все-таки оно разрушено было. И все-таки дано новое. Тут же сразу. Во-первых, душу невозможно уничтожить никаким видом оружия. Точно так же никаким почти видом оружия невозможно, вот таким оружием, я имею в виду, атом, ум наш уничтожить. Поэтому тонкое тело определенным образом действует, и грубое тело. Грубая материя постоянно претерпевает что? А изменение это что означает? Разрушение. Разрушение и регенерация, да? То есть, что-то отмирает и что-то появляется. И Кришна также этот процесс убыстрил, то есть, разрушение и восстановление. Поэтому, чисто вот, если мы говорим материальным образом, ничего не произошло. Но если бы мы видели вот эти процессы тонкие, то, несомненно, тело, того тела уже не было. Мгновенно исчезло то тело и появилось новое. Вы поняли, да? То есть быстро это происходит. Здесь нам 7 лет надо менять тело. И никто даже не замечает, что мы его сменили. Понимаете, да? Клетки меняются в течение 7 лет. Все, полное преобразование, новое тело. И поэтому ученые, они никак не могут понять, что Прабхупада говорит, что мы постоянно меняем тело. Даже в этой жизни. Потому что посмотрите, оно как отличается, когда мы были маленькие, какие сейчас. Это же не то же тело. Оно же не просто вот надулось. Оно изменилось. Понимаете, да? Другой нос стал, другие глаза. Может быть, даже цвет глаз меняется. Вы же знаете, да? Волосы там, все изменилось. Ногти, не только сами кости, да? Они не надулись, ничего. Они менялась структура. Помните, да? Молочные зубы, там, коренные. Все поменялось. Волосами, этот пушок это послеродовой, знаете, да? Там кожа сменилась. Потому что маленького такая, а-тя-тя, потом... Там уже можно ногти точить так себе. Все изменилось. Но мы не замечаем этого процесса. Точно так же и в утробе матери, когда произошла эта ситуация, Брахмастра там все, Кришна, и сразу изменения произошли, мгновенно. Но они не были вот такими заметными для наших глаз, для наших чувств очевидными. Мгновенно произошло. То есть он даже и не сам там и не понял, что он... Понимаете? Даже это все-таки все это заметно. А то вообще пук, даже пук заметно. А тут вообще не заметно. Поменялся, да и все. Быстро. Там какой-то трути. Одна из 78-тысячная доля секунды. Вы можете себе представить такой отрезок времени? Какой мы можем представить отрезок времени вот вообще? Хлопок, щелчок, что? Миг. А что такое миг? Открыл глаз, вот видите, открыл глаз, а это уже это. И раз, и два. Это, кстати, это не миг, это есть такие промежутки времени. Мы даже их не замечаем. Мы не замечаем, что все уже изменилось. Не замечаем. Как мы скорость не замечаем, да? Скорость роста волос и ногтей мы не замечаем. О-о-о! Не замечаем. Или как деревце растет, в кино показывают. Убыстренные кадры, да? А мы-то будем смотреть на деревце. Или на ребенка на своего. Когда же он 40 лет-то вырастет? Ну, надо 40 лет. И даже если мы будем 40 лет наблюдать, он все равно вырастет для нас. Как? Незаметно. Незаметно. Мы все равно не заметим, как это у него. Такое не заметим. Как он превратился в отвратительное существо. Не заметим. Так оно и произошло. Поэтому мы изучаем все это, чтобы достигнуть этой простоты проповеднической. Конечно, мы можем... Немай пандит что делал, Господь Чайтанья? Он увидел, что они там, эти кренделя все и он просто ходил и их побеждал. Потому что у них одно было только, они за счет этого жили. Когда кренделей на виду, все люди думают, ой, какой умный, надо ему пожертвовать. Ой, какой умный, надо его слушаться. Понимаете, да, что было? И он стал их всех побеждать. Что изучение шастр не для того, чтобы завоевать авторитет в глазах неискушенной публики, которые не понимают этих простых вещей. А для того, чтобы полюбить Кришну. Чтобы полюбить Кришну, нужно качество определенное, нужно очищаться и так далее. Все же очень просто было. И поэтому, говорится, Господь Чайтанья показал надменность этих пандитов, сам превзойдя их в надменности. То есть, чтобы они его, себя увидели в нем. И когда он всех победил и ходил такой гордый, они говорят, вот так победи. А потом сами думали, вот мы тоже так же. Как это некрасиво. Мы тоже вот так же себя ведем. Господь Чайтанья так сделал. А когда там Дигвиджай пандит там, или кто там, Кешава Кашмири там был, он даже наедине его разгромил. Потому что он так уже привязался к почету, что там говорится, что Господь Чайтанья знал, что если он публично его разгромит, он умрет. Вы представляете, какой ложняк уже был? Что если такому человеку что-то публично было сказать... Правильно, указать на правильность. Он бы от этого умер. Он бы не вынес поражение, помер. Вы можете себе представить, какое невежество уже было, а у него был самый высокий титул. И у него было 10 тысяч учеников. И Господь позаботился о нем, милосердный был. Господь Чайтанья, Махавадания. Я сказал, надо его разгромить где-то отдельно, так, чтобы никто не знал. Потому что он настолько привык вот на окружающих влиять, вот гуна страсти чем, что ради уважения, ради вот, чтобы все тобой восхищались, все это дело, что это стало вот ну, оплотом всего, как к ним, ко мне относятся. И что если при других это бы произошло, он бы умер. А если наедине, выживет. Потому что для него вот это было важнее. Понимаете, да? Как произошло. И говорится, Господь Чайтанья его так, кстати, поправил так тихонько. Раз поправил, он... Ну, поскольку никого не было, он говорит... Жив буду жить, вечно жив. Вот и все. Поэтому публично мы можем кого-то так сильно задеть, что ой-ой-ой. Если мы видим, что да, что человек уже настолько переключился вот на этот имидж, да, что очень опасно. Иначе человек все. Да. Все ему уже. Не встать, не подняться. Поэтому видите, почему нужно, чтобы отец был. Чтобы не был, да, начальник, а отец. Отец побеспокоится даже о глупом сыне, о безобразном сыне, понимаете? Ему важен сын, и поэтому он мог бы выставить, да, там где-то вот. Но он так скажет, иди-ка сюда. Ты что такой долбак-то? Тут, да я-то буду. А он ему раз-раз-раз тут. Ну тихо, только я никому не скажу, только больше так не делай. Спасибо, спасибо, спасибо. А когда начальник, политик, это все другое. Он вас за ноздри поймает просто. Понимаете, да? И скажет, ну вот смотри, Антон Семен знает. Отпечатки пальцев, видео. Смотри, компроматик лежит. Еще раз квакнешь и все. Все узнают. Политики так и делают. И есть службы, называются специальные структуры, которые собирают на вас. Где вы плюнули, где вы дунули, где вы куда сходили, с кем вы общались. Так-так, фотографии, свидетельства, туда-сюда, туда. Но ничего ходу не дают. Как только вы что-то там... Они говорят, да? Ну, иди-ка сюда, тоже так, наедине. Вы... Вы говорите... Ты согласен с нами? Да! Ну, все хорошо, по рукам, Бажикишен так хотелось Бхактивинода сделать. Раз, все отклонения его. А, Бхактивинода говорит. Ай, по барабану, все равно ты гонишь. Я что, я обусловленная душа, он Шарангати, говорит, я написал, кто я такой. Вожделение куча того, куча, и хочу, поэтому молю Богу, а ты пришел тут что-то. И мне опять же это Шарангати мне даешь, там в этих фактах только. Ну и что, я уже сам описал, кто я такой. Ублюдок, свинья, блин, негодяй, там бабник, пьяница, кто что там, жулик, и вообще не знаю. Подонок полный. Что ты тут сказал круче? И он сказал, ай, ты гонишь. Но когда вы это сами боитесь сказать, что там? Тогда вы даете пищу другим. Когда Советский Союз все скрывал, процветало. Голос Америки, голос Европы, там все, все. Они большие деньги зарабатывали на наших недостатках. Имидж подрывался, международная обстановка. И один умный мужик, лысый, кличка Байкал. Он раз и о себе все рассказал, и обо всех наших этих, и сказал, да о чем, и мы как, давай критиковать сами себя тут. А, да все, тут у нас то, все, коррупция там, все. И эти такие... Раз и работу потеряли. Все. Сенсации никакой нет. Зачем давать удовольствие говорить это от других потом, понимаете? Да? Что-то тут какое-то скрывать. Обманщик, ублюдок, все. В чем проблема-то? Разве это не так? Ладно бы это было бы не так. Что человек на себя наговорил, тоже бравюр. А все, вот, все так, чистая правда. Раз и все. И все тогда будут думать, ничего себе, он такая свинья и ублюдок, а смотрите-ка, чешет молодец, так вот там тоси. Уже будут что? Хорошее видеть, да? Вы, видать, процесс работает, святое имя, правда работает. Смотрите-ка, так бы сидел в камере, а тут в алтарной сидит. Вот что сделал Шрила Прабхупада, вот что сделал гуру, вот что сделали преданные, вот что святое имя сделало с человеком. И люди вдохновляются. Может быть, они не вдохновятся все о себе рассказывать, но они видят, что что-то работает. Понимаете, да? Видят, это работает, несомненно. Точно я бы где-нибудь сейчас? Я вряд ли даже бы сидел, уже лежал бы. Или где-то бегал бы там, мяукал. Серьезно? Это наша киска любит только вискас, я бы бегал. Даже не сомневаюсь в этом. Что так, как вспомнишь, так мяукнешь. За это только. Или голубь мира бы был бы. Вот. Я бы как голубь мира сейчас тут летал бы, ворковал бы. Сальто делал, так сказать, в клёшах. Но Шрила Прабхупада меня спас. Гуру помогает мне, так сказать. Я думаю, как же так? Преданные спасли. Они худо-бедно, коряво перевели эти книги. Понимаете, да, коряво. И сейчас можно говорить, а, там такой перевод. Так... Но я почему-то благодаря этим книгам что-то задумался, понимаете? Да? С таким корявым переводом. С такими корявыми картинками. При всей, может быть, там какой-то несостоятельности, коррумпированности чего-то там. Но я задумался о смысле жизни. При всех всяких недостатках я увидел эти достоинства, сумел. И куда не делся. И как бы очень не хотелось бы куда-то деться, очень. Молю прямо Кришну. Пожалуйста, прости мне там, преданным говорю, ой, ладно, ну что, успокойтесь, все это материальные проблемы. С меня прут, с вас прут, давайте успокоимся, ладно. Давайте это как лилы воспринимать. Кидаться, какать друг друга. Дети любят же так. Велосипед кому-то сделать, там, это балалайку, пастой кого-то измазать. Ну, это все так, мило все так. Между ног газеты натолкать и поджечь. И там весело ногами. Это все, это говорится, это детские шутки. Ну, если кто-то в пионерском лагере был, помните, да? На балалайке играть там. Вы спите, вам в руку тоже да, газеты достают, подожгут. Вы там, и все хохочут. Ну, вот у нас тоже такое бывает. Ну, что сделаешь? Дети рабочих-то что еще придумать могут? Они вам не скрипку расстроят, а пальцы подожгут. Это там, в высочайшем этом обществе, там какую-то клавиша будет западать на клавесине или на рояле. Или вам, так сказать, струну уберут со скрипки. А здесь нет, подожгут вам волосы на голове, и будете космонавтом. И все будут смеяться, и весело. Потом обольют вас водой, вы не сгорели, и счастливы будете. Это же... Общество нас, так сказать, серпастых, молоткастых и снопастых. Поэтому у нас шутки такие все, простые, и болезни тоже простые все. Говорит, как интеллигент, все у него там, кстати, сужение коронарных сосудов. А у простых людей простые болезни. Белая горячка, чесотка и стригучий лишай. А самая страшная болезнь – это обморожение конечностей. Все, у простых людей все просто. А у интеллигенции, видите, там у них гипертония, там у них микросистулы, там порог сердца, там тромбофлеби. Нет, а тут белая горячка, стригучий лишай и чесотка, все. А остальное все здоров. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шишень Нитай, Нитай Нимай Сундра Киджай, Гоура Прамананда Харибол.